А что, если в самом деле выкрали? При этой мысли Нерич похолодел. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Нерич стал машинально натягивать на себя сорочку, брюки, пиджак. Необходимо что-то предпринять, и предпринять немедленно. Но что, он и сам еще не знал. Ну кто? Кто мог взять письмо? Впрочем, так ли это теперь важно? Важно, что пропало письмо, заключающее в себе государственную тайну Югославии. В нарушении устоявшейся с годами привычки Нерич закурил натощак. Жадно несколько раз затянулся папиросой и почувствовал головокружение. Он снова опустился в глубокое кресло. Сизые облака дыма окутали его. Постепенно сознание подсказало ему, что произошло нечто гибельное, непоправимое. Постоянно живя в Карловых Варах, Нерич работал ассистентом в терапевтической клинике профессора Лерне. Медицина была официальной профессией Нерича, но он имел другую профессию, неофициальную. Он был разведчиком. В 1932 году, вернувшись домой в Югославию, после окончания Пражского университета, Нерич был призван в армию для прохождения военной подготовки, а потом зачислен на специальные курсы. Там он принял предложение разведотдела Генерального штаба Югославской армии снова отправиться в Чехословакию, которую он неплохо изучил за пятилетнее пребывание в Праге. Его убедили, что в этом предложении нет ничего, что могло бы потревожить его совесть. Так устроен мир. Каждая страна стремится знать все тайны своих соседей. Югославия, к тому же, питает недоверие к определенным военным и правительственным кругам Чехословакии, и в частности к таким лицам, как Годжа, Берон, Махник, Сыровы, Крейчи и к их близкому окружению. Опасным является стремление Германии проникнуть в Чехословакию, используя судетскую проблему. Перед Неричем поставили задачу, контактируя свою разведывательную работу с югославским военным атташе в Праге и прикрываясь деятельностью врача, выяснить, какие позиции завоевывает Германия в Чехословакии, кто поддерживает в этой стране прогерманский курс, как реагирует на это высший офицерский состав. В то же время Белград интересовался югославской политической эмиграцией, осевшей в Праге. Вот и все задачи. И до сегодняшнего дня, оказалось, ничто не мешало Неричу выполнять несхожие функции профессионального врача и разведчика, живущего на нелегальном положении. Он еженедельно приезжал в Прагу, задерживался в ней на денек-другой, встречался со своими друзьями по нелегальной профессии, получал через засекреченное лицо малоприметного в городе антиквара очередную почту, идущую дипломатическими каналами, сдавал ему свои письма и возвращался в Карловы Вары. Теперь эта привычная работа нарушена исчезновением письма. Нерич растерялся. Все письма из Белграда он обязан был по ознакомлении с ними возвращать на вторые сутки. Так он делал почти все 3 года своей работы, так должен был поступить и сегодня. Что же делать теперь? Сказать, что сам уничтожил письмо? Не поверят. И не поверят, потому что он никогда к такому средству не прибегал, да и письмо по содержанию было слишком серьезным. В нем Белград обращал внимание своего резидента на то, что под прикрытием так называемого гейн-ленинского движения в чешских судетах Германия планирует захват Чехословакии. Видные чехословацкие деятели настроены германофильски и всеми средствами содействуют Гитлеру в реализации его агрессивных замыслов. Письмо содержало указания, как Неричу вести себя дальше. И вот такое письмо исчезло. Карьера, столь успешно начатая, грозила внезапно и трагически оборваться. Неведомый похититель уже знает, что он, Нерич, не только врач-терапевт и ассистент известного профессора Лерне, но и тайный агент чужой страны. Этот некто, возможно, держит сейчас в своих руках письмо и размышляет над тем, как лучше его использовать. А если похититель — лицо, о котором идет речь в письме? Дрожь пробежала по телу Нерича. С разоблаченными агентами не шутят. Немедленно же нужно сообщить обо всем в Белград. Немедленно. Иного выхода нет. Он, возможно, попал в ловушку, расставленную его невидимыми врагами, и надо напрячь все силы, чтобы выбраться из нее. Нерич, не раздумывая больше, сел за стол и начал писать шифровку. Он быстро набросал несколько строк. В дверь постучали. «Странно», — подумал Нерич, откладывая перо. «Кто это может стучаться ко мне?» Свидание здесь, в Империале, он никому не назначал. Да это было бы по меньшей мере неосмотрительно с его стороны. Может быть, пришел кто-нибудь из администрации отеля? Стук повторился. Нерич подошел к двери, повернул ключ 2 раза и взялся за ручку. Перед ним стоял его друг Морец Обермейер. Нерич пропустил гостя в комнату и, плохо скрывая растерянность, спросил его: «Чем обязан удовольствию видеть тебя?» Обермейер молча улыбнулся, обнажив свои крупные длинные зубы и неприятно бледные, точно восковые десны. На несколько секунд он задержал свой взгляд на столе, потом неторопливо сел в кресло. Живя в Карловых Варах, Нерич часто посещал дом Обермейера, но Обермейер у него был не больше двух раз. Тем более странным и необъяснимым показался Неричу визит Обермейера в отель «Империал». «Черт его принес не вовремя», — с досадой подумал Нерич. Обермейер, между тем, взял из открытой коробки, стоящей на столе, длинную болгарскую папиросу, вгляделся в этикетку, усмехнулся чему-то и небрежно бросил папироску на стол. Потом вынул из кармана сигару, откусил ее кончик и закурил. Нерич быстро задвинул ящик стола, в который успел спрятать начатую телеграмму, и сел напротив гостя. Нерич знал, что Обермейер, как судетский немец, является участником гейнлейновского движения. Ходили упорные слухи, что он связан с гестапо. В планах своей работы в Чехословакии Нерич никогда не выпускал из виду Обермейера, рассчитывая при случае использовать его в своих интересах. Втайне он лелеял надежду, что рано или поздно ему удастся привлечь Обермейера к сотрудничеству в пользу югославской разведки. Этим отчасти можно было объяснить и его посещение друга, и его ухаживание за сестрой Обермейера Эльвирой Эрман. Нерич был твердо убежден, что Обермейер знает о нем лишь то, что знают все, то есть то, что он занимается медициной. Но сейчас Нерич вдруг поколебался в этом своем убеждении. А если Обермейер знает больше, легко предположить, что нацистская Германия имеет своих надежных людей в Югославии. Профессия разведчика так опасна, так чревата неожиданностями. Беспощадная тайная война не прекращается ни на один день. Размышляя об этом, Нерич тревожно посматривал на длинного, костлявого Обермейера. Морец аккуратными колечками пускал фиолетовый дымок и щурил свои бесцветные, лишенные жизни глаза. На тонких губах играла ироническая улыбка. Эта улыбка еще больше насторожила Нерича. Обермейер пошевелил бровями, такими же бесцветными, как и глаза, повертел между пальцами дымящуюся сигару, посмотрел на ее кончик и, не поднимая головы, спросил: «Ты, Милош, чем-то расстроен?» «Почему ты так думаешь?» Обермейер пожал плечами. «Ты мне сегодня совсем не нравишься. У тебя неважный вид. Ты нездоров?» «Да нет, как будто все в порядке». «Как будто?» «Пожалуйста, не придирайся к словам». «О, ты нервно настроен». «Я?» «Ты, Милош». Разговор между старыми друзьями не ладился. Нерич закурил болгарскую папиросу с длинным цветным мундштуком, встал и начал ходить из угла в угол. «Не явился же он за тем, чтобы сказать, что у меня сегодня плохой вид», — раздраженно думал Нерич.